Вот он и припомнил Фреду, как тот 2 месяца назад не совсем точно процитировал Эмерсона. «Консерватор — это постаревший демократ, а демократ — это вышедший в семя консерватор». Вообще-то у Эмерсона сказано не демократ, а аристократ. Но Честер не просто цитировал политика, занимающегося философией, а сам делал политику, поэтому замена аристократа на демократа была им заранее обдумана, оговорена в самом тексте, тем более, что в данном случае он, Честер, куда точнее выразился, нежели сам Эмерсон, который, к слову сказать, хотя и считал себя демократом, на самом деле был типичным, вышедшим в семя консерватором, в чем никто уже давно не сомневался. «Ты что, на предвыборном митинге?» — прервал Фреда Кохиня. Иначе Честер не остановился бы. Фред умолк, извинился перед друзьями, затем обвел всех тоскливым взором и вдруг коротко произнес. «И еще Линда». «Вот это уже по делу», — сказал Клод Серпино. «Что выкинула она?» Честер глубоко вздохнул, как это делают обычно дети, после долгого плача в несколько коротких приемов, как бы лесенкой. Друзья с искренним сочувствием посмотрели на него, потому что хорошо знали его жену и ее умение превращать мужа в выжатый лимон. Разумеется, как только Линда узнала об увольнении, она немедленно напомнила Фреду, что еще надо вносить взносы за дом, за машину, не говоря уже о том, что у Паттерсона ею заказана шляпка, которую нельзя не взять, что скажут Клоуки и Гиршнеры, когда узнают, что заказанная вещь оказалась невыкупленной. Ей невозможно будет выйти на улицу. И что Фред, кого бы он ни строил из себя, конечно же, 100-процентный неудачник. Ему бы брать пример с Клоука, который не побрезговал в свое время чисткой ботинок, зато теперь имеет весьма доходную сапожную мастерскую и собственный дом, что куда важнее всех интеллектуальных разглагольствований и всех, с позволения сказать, дружеских компаний. Это кто же такие интеллектуалы? Неужто темный махинатор Карл Кохиня, по которому давно скучает тюремная камера? Это уже слишком, Фред. Мог бы и не цитировать. Или богач Клод Серпино, который по наследству получил свои миллионы и палец о палец не ударил для того, чтобы заработать собственными руками хотя бы один кларк, а теперь готов удавиться за каждый лем. Клод только крякнул при этих словах Фреда и с интересом посмотрел на Шмерля, до которого, по-видимому, дошла очередь. «А этот тщедушный галантерейщик, тоже мне интеллектуал, уткнувшийся в свои подвязки и штрипки, в то время как толстозадая Матильда...» «Фред», — протянул руку Гарт, останавливая друга и тем самым переводя огонь на себя, поскольку Честера уже понесло. «Ах уж этот великий мыслитель Дэвид Гарт! Полюбуйтесь на этого интеллектуала, чьи идеи относительно торжества справедливости и общества без преступлений по достоинству могут оценить лишь фокстерьеры, служащие в полиции ищейками». «Благодарю», — слегка поклонился Гарт. «Переходи к Рольфу». «Смешно сказать, профессор, но за какие такие научные открытия этот Бейли накачивает и без того громадное пузо, если даже тебе нечего писать о нем во вшивом вечернем звоне? Тоже мне нобелевский лауреат». «Так его, родимого», — подхватил Карл Кохиня, — «пусть знает глаз народа. Или дать тебе, дорогой Рольф, последнее слово для оправдания?» Все засмеялись, поскольку неловкость каждого была с лихвой компенсирована неудобством всех остальных. «Я предлагаю выпить за Линду», — сказал вдруг Гард, поднимая бокал. «В конце концов, мужчины мы или нет? Фред, не забудь сказать Линде, что мы проявили по отношению к ней рыцарское благородство». С этими словами он опрокинул в рот содержимое бокала, и его примеру последовали остальные, кроме Валерии Шмерля, который, едва отхлебнув глоток минеральной, наклонился к Ройфу Белли и шепотом спросил. «Чего она там проехалась по поводу моей Матильды, ты не понял?» «А, — сказал Белли, — обычная женская зависть. Выкини с головы, дорогой Валерий. Друзья, давайте же подумаем, как помочь Фреду. Тем более, что, насколько я понимаю, наш уважаемый банкир теперь уж точно не намерен брать преподобную Линду на свое иждивение». Клод Серпино снова крякнул, но уже с другим оттенком. Если в первый раз его кряк означал недоумение или, может быть, даже сердитость, то сейчас прямодушное согласие со словами Бейли. Ибо Серпино полагал, что деньги в наше время не цементируют, а скорее разъедают человеческие отношения. Особенно в тех случаях, когда они претендуют на дружеские. «Да, надо что-то придумать», — поддержал профессор Карл Кахиня. «Если мы не вместе, то спрашивается, зачем мы здесь?» «Собственно говоря, я не прошу помощи», — резко заметил Честер. «Просто хочу излить душу». «Вот тебе телефон», — черкнул на бумажной салфетке цифра Кахиня. «Позвони в бюро «Душа в душу». И изливайся с утра до ночи. Кому еще хочется?» — обратился он к присутствующим. Все промолчали. Тогда Карл, сразу став серьезным, сказал. «У меня есть идея. Надо сделать Фреда Честера, обладающего, как известно, дурацким, но в то же время независимым характером, официальным газетным чертом». «Кем-кем?» — не понял Шмерль. Впрочем, все остальные с удивлением посмотрели на воинственно настроенного Карла. «Карл», — сказал Гард, — «не увлекайся. Что ты имел в виду, говоря о редакционном черте?» «Даже всемогущий бог», — веско начал Кахиня, — «не мог обойтись без сатаны». «А кто такой сатана?» — переводя его титул и должность на современный политический язык. «Узаконенная оппозиция. Кто-то ведь должен отвечать за несовершенство мира Господа. Так и в газете. Готов спорить, что Арвану, хоть он и верблюд, надоело толдычить в своей газетенке все одно и то же. Пресно. Для игры с читателем ему нужна изюминка. Внутренний оппозиционер. Пусть Честер подаст Арвану эту идею. Я, мол, буду у вас чертом, сатаной, а вы меня в вашей же собственной газете будете превращать в отбивную котлету. Уж если это не свобода слова, политично и очень доходно. Мы, народ, обожаем скандальчики, кухонные свары и прочие виды полоскания грязного бельишка». «А что?» — сказал Гард. «В этом что-то есть, а, Фред?» «Циники вы!» — пробормотал Честер. «Ну, положим», — запротестовал Шмерль, — «я верю в идеалы». «И правильно делаешь, так легче живется. Однако же не вера в идеалы нас объединяет,